вспыхнули кострами осины, рябины, березы, будто озаряют все окрест светоносным сиянием. Блестками сверкает река, блестки отражения в стеклах иллюминаторов, зигзаги на струге на песчаной косе, они как застывшие волны на безразмерных стиральных досках. Пойма, бурые кочки, ржавая прозелень мха, реденький каргашек. В паводок пойму начисто заливает. И тогда из края в край тут разливы, разливы, разливы. Весной по пояс в воде кряжистые светлокронные ивы, белопенные черемухи, бары, осокори, островки и даже поселки. Нет, неспроста край Нарымский когда-то был облюбован царями как место для политической ссылки. На тысячи верст бездорожье, безлюдье, топи, тайга. Не вырваться, не убежать. Сухое болото. Оно выстлано шоколадно-бархатистыми и желто-бурыми одеялами. Вода схлынула, перелилась в речушки, в нескончаемые протоки. Но вот начинаются кедрачи. Их вершины величаво широкие и округлы, похожи на купола. И будь весна или осень, зима или лето, туманная дымка всегда струится над кедрачами. Легкая, прозрачная, голубоватая. И потому в любое время года тайга видится голубой. Костареву не однажды пришлось пролетать эти места на Ми-2 с пожарниками, с летнабом, в спешке, в тревоге, и недосуг было оглядывать все повнимательнее. Вчера позвонила теща. Советует поторопиться, а не то цирк может уехать. Топтыгу и впрямь куда-то надо определить. Дело ведь не только в ультиматуме Даши. Спровадишь своего зверя куда-нибудь, тогда и Диму забирай, привози. А вчера был разговор с Фленкой. Дед не советует держать топтыгу в неволе. Людям надо жить с людьми, а зверям со зверями. Потому как матереет уже, а взматеревшему медведю полностью доверяться нельзя. Покалечит кого-нибудь, а то и совсем порешит. Таких случаев на памяти деда немало. И Костарев взял медвежонка с собой. Снял с ошейника тяжелую цепь, приладил другую полегче. Баба Нюра сшила из брезента сумку, своеобразный гигиенический пакет на всякий случай. Сумка получилась большая, широкая. К осени топтышка подрос, стал крупнее и выше Бурана. Поначалу медведь пугался моторного рева самолета. Потом, видно, смирился, освоился, стал знакомиться с пассажирами и, усаженный в сумку, а затем и в кресло, поглядел по сторонам, поозирался и вскоре уснул. Первый в своей жизни полет перенес он легко. По дощатым тротуарам большого Васюгана торопится, почти бежит, цепка все время натянута, скорее, скорее, вперед, вперед. Может, ему кажется, что вернулись домой, и он больше не услышит самолетного рева, скоро увидит свой двор, неразлучного дружка Бурана. На любопытных прохожих, на бегущих следом мальчишек ноль внимания, видеть таких приходилось не раз, надоели. С тротуара сошли на дорогу, что ведет к высокому яру к реке. Там, совсем близко от берега Васюгана, в какой-то полсотни метров, старые бревенчатые дома. И в одном из них сейчас, с минуты на минуту, Костарев увидит сына. Черемуха под окном. Рядом домишко с двумя высоченными тополями. Вот и колодец с навесом грибком. И ограда штакетная. И калитка. Костарев, остановившись, увидел. На крыльце трое мальчишек. Только-только, наверное, с рыбалки пришли. Шумно радуются улову, снимают рыбешку, стальниковых куканов, плюхают в стеклянные банки с водой. Дима в белой панамке, в майке, трусах, потемнел от загара, особенно лицо, всегда чуточку серьезное, с легкой, едва сдерживаемой усмешкой в доверчивых чистых глазах.